второй песчаный останец показался нам шире, чем был, когда мы впервые пересекали его, а сыпучий песок буквально держал нас за ноги. Но вот мы достигли опушки леса на той стороне и оглянулись назад. Останец лежал позади, мерцая в лучах предзакатного солнца, словно заиндевелое зеркало. Затем мы повернулись и хотели углубиться в лес, как вдруг Кордей жестом остановил нас и показал на деревья в футах в 30 поодаль. Я глянул туда, и незабываемое, поразительно прекрасное зрелище меня совершенно зачаровало. Казалось, передо мной был вовсе не тропический лес, а кусочек английского ландшафта. Не слишком высокие деревья, стройные серебристые стволы, глинцевито-зеленые листва. Между деревьями поднимался густой невысокий подлесок. И подлесок, и древесная листва золотисто светлели в лучах заходящего солнца. А в кронах деревьев яркими пятнами на зеленом фоне сидело 5 рыжих обезьян-ревунов. Это были крупные, плотного сложения животные с сильными цепкими хвостами и печальными шоколадно-окрашенными мордами. Шерсть у них была длинная, густая и шелковистая, какого-то непередаваемого цвета, сочнейшая, ярчайшей смеси медного и винно-красного с блестящим металлическим отливом, который встречается разве что в драгоценных камнях, да редко у птиц. Увидев такую яркую расцветку обезьян, я попросту лишился дара речи. Стая состояла из гигантского самца и 4 обезьян поменьше, по-видимому, его жен. Старый самец был окрашен ярче всех. Он сидел на самом верху дерева, в прямых лучах солнца, и весь пылал, словно костер. С меланхолическим выражением на морде срывал он молодые листья и отправлял их в рот. Наевшись, он с помощью лап и хвоста перебрался на соседнее дерево и исчез среди листвы. Блестящая свита самок последовала за ним. Мы шли под сводами леса вдоль берегов каналов, из которых подавали голос маленькие лягушки. И я клятвенно заверял себя в том, что когда-нибудь у меня будет такая вот лоснящаяся, фантастическая обезьяна. Пусть даже это приведет меня к полному разорению. Глава 3. Чудовищный зверь и песни ленивцев. Есть в Южной Америке чрезвычайно интересный зверь, зовут его опоссум. Интересен он главным образом тем, что является единственным представителем сумчатых за пределами Австралии. Подобно кенгуру и другим австралийским животным, опоссумы носят своих детенышей в сумке, образованной складкой кожи на брюхе. Правда, у южноамериканских сумчатых этот способ транспортировки, похоже, выходит из употребления. У большинства их видов мешок невелик и используется для переноски детенышей, лишь когда они совсем крохотные и беспомощные, а у некоторых видов он почти исчез и представлен лишь продольными складками кожи, прикрывающими соски. Зато эти последние виды сумчатых освоили новый способ транспортировки. Мать переносит своих чад на спине, причем хвосты родителей и детеныша любовно переплетаются. По своему внешнему виду опоссумы похожи на крыс, с той только разницей, что они варьируют размерами от мыши до кошки, у них длинные крысиные морды, а у некоторых видов и длинные голые крысиные хвосты. Но стоит только раз увидеть, как опоссум карабкается на дерево, и вам становится понятной разница между его хвостом и крысиным. Хвост опоссума как бы живет своей собственной жизнью, извивается, сворачивается кольцами и в случае нужды цепляется за ветки с такой силой, что животное может на нем повиснуть. В Гвиане встречается несколько видов опоссумов, известных под общим названием уварий. Самый обычный из них — это обыкновенный опоссум.